Это трансы с Инконом Чулак, одной из самых наших интересных певиц из Бурятии, и самых необычных. Сегодня тысячи, а может быть и миллионы людей по всему миру празднуют один из самых главных праздников буддизма. Считается, что в этот день, чуть более 2500 лет назад, в разные годы произошло три величайших события. В этот день Будда родился, достиг полного просветления или полной нирваны в 36 лет и ушел в нирвану. Физически на 81-м году жизни. Все это произошло сегодня, 2500 лет назад. И в этом как будто сведении в одну точку всех событий жизни Гаутамы Будды, основателя одной из величайших мировых религий, наверное, одна из ощущаемых сутей самого понятия нирвана. Как бы все стягивается в одну точку, в точку таковости. Татхату. Правильно, этот праздник называется праздником тысячи подношений или Данчот Хурал. Между прочим, в Калмыкии и Бурятии в этот день верующие дают обет трезвости, как сообщают сегодня новости и Верховный Лама Калмыкии, представитель Далай-ламы в России. Что происходит в этот праздник? Ну вот, Тела Тулку Ринпоче, представитель Далай-ламы в России, сказал, что этот день, приходящийся на середину священного буддийского месяца, мы прилагаем особые усилия для того, чтобы накопить заслуги, совершая благие дела. Мы отказываемся от мяса, стремясь сохранить все существующие на земле формы жизни. мы берем на себя обязательство воздерживаться или полностью отказаться от совершения таких греховных деяний, как принятие одурманивающих веществ, алкоголя, наркотиков, а также других наркотиков, психологических, воровства, лжи и многого другого. Это был конец цитаты, и цитата эта связывает этот праздник, ну, с одной из стержневых тем программы «Серебряные нити». Но ведь действительно, сегодня сформировавшееся и модное слово «зависимость» своей как бы антиномией, независимостью, может считать только и почти исключительно нирвану. То есть уход от страданий. И поэтому, ну, наверное, и именно в этот день так много людей дают обязательство освободиться от всяких разных своих зависимостей, поскольку чего хочет достичь честный российский алкоголик. Простите, алкоголик – нехорошее слово. Алкаш – вот замечательное слово. Ну, разве не нирвана, не освобождение от всех страданий? Дословно, в переводе санскрита, это слово как раз и означает, в общем, в самом широком смысле этого слова, успокоение, затухание, угасание, иссякание, истощение. И это, согласно всем школам буддизма, и есть конечная цель человеческого существования, осуществление или достижение которое и означает уничтожение страдания. И, конечно, прекращение действия перерождения душ и механизмов закона кармы. Выход из бесконечного колеса сансары, из бесконечного рождение вновь и вновь в мире, наполненном страданиями. Что такое нирвана, обращаюсь я к, возможно, слушающим нас буддистам. Между прочим, порядка 40 миллионов человек называют себя буддистами в России и, кстати говоря, довольно большой процент населения и Москвы, и Санкт-Петербурга. Я вообще последнее время слышу все чаще от молодых людей, что им как-то вот легче, более такого, сказал бы я, с буддизмом, чем с христианством. И это одна из тех причин, по которой я хотел обсудить, что такое нирвана, что вы знаете о буддизме вообще, и стоит ли, в принципе, нам обсуждать буддийские слова, буддийскую историю, вспоминать о буддийских праздниках, или это снова что-то, что нам сегодня не нужно, незачем и только мешает. Как вы относитесь к буддизму? Нужно ли изучать другие религии вообще? Что такое нирвана? Что вы навскидку вечером помните или знаете о жизни Гаутамы Будды? 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров нашей программы. 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – наш постоянный телефон. О нирване чуть-чуть попробуем, рискнем мы поговорить в оставшиеся полчаса нашего эфира. Ну, можно было бы, конечно, поставить какую-нибудь музыку, совсем другую. Поставить что-нибудь из какого-нибудь Будда-бара, что-нибудь такое спокойное и клубное. Однако, вот ведь в чем дело. Дело в том, насколько человек может впустить в себя какую-то совершенно незнакомую ему музыку. Насколько мы можем пустить в себя другую культуру и почувствовать внутреннюю связь с ней, почувствовать, что она что-то такое способна вскрыть и в нашей душе. И это звучащая на фоне японская флейта, и странное горловое пение бурят и калмыков, и буддийская нирвана тоже. Согласно самому романтическому из преданий, Сиддхартха был царским сыном. Это было могущественное царство, и счастливого принца растили в величайшей роскоши, заботливо оберегая от всех тяжелых впечатлений жизни, от болезни и смерти. Но однажды за юношей не уследили. Он вышел из своего сада и случайно на улице увидел беспомощного старика, умирающего, больного, покрытого язвами, и труп, который несли к площадке для сожжения. И это навсегда перевернуло душу счастливого царевича. Однажды принц ушел из дома и стал нищенствующим аскетом, что, впрочем, для Индии и его времени, и гораздо более поздних времен было совсем неудивительно. Хотя вот эта история, скорее всего, не историческая, правда, а всего лишь одна из притч, но зато самая прекрасная и самая романтичная. Согласно тому же преданию, Сиддхартха Гаутама в течение 6 лет занимался умерщвлением своей плоти. В конце концов, он питался одним конопляным зернышком в день и с утра до вечера сидел, прижав язык к небу, стараясь не думать ни о чем суетном. И, в общем, ему это достаточно быстро надоело, потому что, на самом деле, очень многие легендарные исторические герои Индии продолжали такие аскетические опыты гораздо дольше. И, в общем, дело было не в том, что он был не готов продолжать, а дело в том, что он почувствовал, наверное, как мы бы сказали, искусственность происходящего с ним. Он почувствовал, что это не то, что-то не то. Знаете такое чувство? По-моему, оно знакомо каждому человеку. И точно таким же не тем он ощущал все то, чему учили его, и что ему преподавали его многочисленные учителя. И вот он ушел от друзей аскетов, сопровождаемый насмешками, издевательствами в связи с его отступничеством, в связи с тем, что он сдался. Ну, Гаутама жил скромно, питался подаянием, но не голодал и не пытал себя сверх всякой меры. И вот тут начинаются какие-то удивительно знакомые, например, христианству вещи. Наверное, мы бы сказали, хотя так говорить некорректно, что будущий Будда Гаутама предоставил себя божественной благодати. Он разрешил себе бродить на свободе, разыскивая то самое чувство в себе, когда он почувствует, это и есть то. Ну вот то. Это я не говорю, не читаю, не произношу словами. Я это чувствую как правду или как истину. И вообще об этом состоянии можно сказать только одно. Вот это то самое, то, что я искал. И однажды, наверное, многие из вас знают, когда он сидел под деревом Бодхи, он что-то такое, наконец, понял, почувствовал. И это его чувство превосходило все и всякие слова. И об этом можно было сказать. Вот это то. И... Наверное, вот об этом ощущении так или иначе говорили все религии мира. Моисей и Мухаммед говорили, что видели Бога. Иисус сказал, что Он и Отец одно. А Гаутама назвал свое состояние Татхата. Что это такое? Таковость. Таковость. Не знаю, куда ставить ударение. Некое ощущение абсолютной правды внутри. А себя самого он называл Татхагатой. То есть... Даже не таким, вот не таким, как надо, а такосным, соответствующим абсолютной правде, некой абсолютной реальности, которая принципиально лежит по ту сторону слов и больше не разделяется на части, поэтому ее никаким образом нельзя назвать. И внутри не осталось никаких частей и никаких теней. Все как будто озарилось внутренним светом. И он почувствовал себя просветленным. И больше ему не нужно было учиться, поскольку в этот миг он почувствовал, собственно, самое главное, что жизнь и он – это некоторое единое целое. Главным принципом учения о достижении вот этого самого состояния татхаты, а мне кажется, это очень точное слово, гораздо более точное, чем само слово Будда в буквальном переводе, означающее просветленный, означает, что больше нет никакого авторитета, который стоит между учеником и истиной. И у ученика, новообращенного ученика, пришедшего к буддизму, нет никакого окончательного учителя. Даже авторитет самого Гаутамы Будды – это лишь подпорка. Костыль. А ученик должен обнаружить истину, вот эту самую свою таковость. Сам и только сам. перед самой смертью, где-то 1 июня. В последней своей проповеди ученикам Будда скажет: «Будьте светильниками сами себе». Сам человек совершает зло и сам себя оскверняет. Не совершает зла, он тоже сам. И очищает себя, он тоже сам. И чистота, и скверна, все внутри самого тебя. И некому тебя очистить, кроме тебя самого. Говорил он в Дхаммападе. В одном из средневековых буддийских памятников в Милинда-Паньяха мудрец пытается объяснить царю, что такое нирвана. И не может этого сделать, потому что нирвану нельзя ни увидеть, ни услышать, ее не пощупать. И тогда царь восклицает, как мы очень часто: значит, ее тогда нет. Но мудрец показывает царю на ветер, который есть, хотя его нельзя пощупать, и на линию горизонта, на пространство, которое есть, хотя его нельзя увидеть. Что такое нирвана? Это некое состояние, которое лежит глубоко внутри человеческой души. Возможно, это главная мысль всех религий, в буддизме нашедшая свое, ну, как бы, окончательное выражение. Мир только на поверхности жесток, лишен смысла, разобщен. И, цитирую я Григория Померанца: чтобы вырваться из белящего колеса противоречий, надо уйти из сансары всего внешнего мира, всей обусловленности, в нирвану, покой внутреннего мира, покой созерцания. В Дхаммападе Будда говорит: никакие несчастья не случаются с тем, кто не привязан к имени и форме. Иными словами, все то, что может случиться с нашим телом и даже с нашим умом, это не несчастье, а настоящее несчастье. Это замутнение духа. Когда-то апостол Павел писал, что он очень хотел бы смерти, потому что смерть убрала бы преграды, и он мог бы вернуться к Христу и быть вместе с Ним. Но он не может закончить свою жизнь, потому что он нужен людям, нужен своим ученикам. «Вам будет проще со мной», — писал апостол Павел. То же самое почти слово в слово говорил Будда в той же Дхаммападе, по той простой причине, что он, конечно же, испытав просветление, паранирвану, не ушел с земли, а остался с учениками и до конца жизни был бродячим проповедником. «На глубине бытия нет зла», — писал блаженный Августин. А в буддизме это состояние без зла в глубине бытия называется замечательным словосочетанием «безветрием духа». Когда ты достигаешь того добра, которое не могут смутить никакие, абсолютно никакие события на поверхности, в реальном мире. Здравствуйте, Юрий. Алло. Да? Архангельск. Есть у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Мамочка, что это было? Нирвана, вы спрашиваете. Да, да. Это, говоря попросту, по-русски, просто транс. Он достигается элементарно методом аутосугестии по Шульцу или через монотонную музыку, монотонные фразы приказания. Это все техники отъема денег у лам, то есть они отнимают деньги у нас, ламы, попы, цыгане и так далее. Понял. Спасибо большое, Юрий. Я ведь не о ламах и не о попах. И, наверное, не о трансе и не о гипнозе. Я все-таки о Будде, о самом Будде. У него сегодня день рождения, день смерти и день просветления. А не о, ну, скажем так, жуликах, справедливости ради против которых невозможно, против которых предупреждали буддисты всегда и предупреждают сейчас. Да, транс — это, вне всякого сомнения, пустота. Обыденное сознание вообще как бы обрывается в пустоту. Но вот если ее не испугаться, если ее пройти насквозь, то, как говорил Будда, абсолютная пустота окажется абсолютной полнотой. Полнотой не ставшего, не рожденного, не сотворенного. Здравствуйте, Александр Петрович. Рожденного, не сотворенного. Здравствуйте, Александр Петрович. Саранск есть у нас? А то... Отойдите немножечко от приемника, пожалуйста. Алло. Александр Петрович, от приемника отойдите подальше. Выключите. Да. Я выключил уже. Говорите. В общем, Александр Геннадьевич. Угу. Алло. Да. Вы меня слышите, нет? Да, Александр Петрович, говорите. Да это говорю, это плохо слышу вас абсолютно. В общем так, при Будде Сакьямуни я был Анандой, тоже практикующим. В общем, это перевоплощение. Ну, перевоплощался я на Горджуны, еще на Ропа. Ну, еще и в христианстве Иоанн Креститель. Ну ладно, я много там, это очень долго рассказывать. Я вам никогда не говорил, но вот сейчас. Это все, больше я, наверное, не буду. Спасибо, Александр Петрович. Я надеюсь, это были внутренние путешествия. И степень их реальности, кто знает. Но Если человек чувствует, что он был и Буддой, и Нагарджуной, кто знает. Ведь Буддой может на самом деле стать каждый, поскольку природа Будды, как, собственно говоря, и природа Христа, вне всякого сомнения, есть в каждом из нас. Именно потому, что там, на дне души, нет зла, а есть некое абсолютное сострадание к тем внешним иллюзиям, в которых бьется и путается человек. А паранирвана или просветление – это состояние, в котором человек способен со снисхождением и любовью смотреть на иллюзии других и пытаться освободить нас от них. Вот из буддийской сутры о познании трех вед. Цитирую. «В духе он обнимет любовью одну часть мира, и другую, и третью, и четвертую. Весь мир беспредельный он обнимет любовью безбрежную, великую, превысившей меру, и вглубь, и вверх, и вширь, и вокруг, повсюду. Как сильный трубач, заставляющий себя слышать, так ни одно существо, имеющее образ, не обойдет он, не оставит, но на всех взирает свободным взором глубокой и теплой любви. Он объемлет весь мир помыслами жалости, сочувствия, утешения, великими, беспредельными, свыше всякой меры». Видите, речь идет не о духовной жизни, не о духовной смерти, не о ледяной пустоте. Прикосновение к этой самой полноте не ставшего, не рожденного, не сотворенного дает человеку великую силу все той же любви. И так ли далеки мы друг от друга? Конечно, в буддизме речь идет не о духовной смерти, а о перенасыщенной духовной жизни, о пути к полноте бытия. Просто путь этот ведет через страх и пустоту, и никаких идей о телесном воскресении в буддизме, конечно, нет. В книге «Великой кончины» Будда скажет: «Тленно все созданное. Можно ли, чтобы рожденное, произведенное к жизни, не разрушилось? Нет такого порядка вещей. Состоящее из частей подвержено разрушению». Конец цитаты. Но проблема ведь заключается в том, что мы способны ощутить вот это самое свое состояние отсутствия частей, целостности, о которой мы так мечтаем. Более того, я думаю, что это та самая простота, опрощение, которое так стремился Лев Толстой, который чувствовал, между прочим, свою близость к буддизму. Вот еще одна цитата из «Померанца», где он пытается описать, что же такое он чувствует в понятии нирвана. Наверное, это последняя цитата на сегодня. «Состояние внутреннего открытия. Открытие смысла мира, когда ряд ничего не говоривших сердцу разрозненных предметов вдруг видится как некая величественная стройная целостность. Музыка вместо разрозненных звуков, гармония вместо случайностей. И сам человек чувствует себя некоторой мировой раковиной, вмещающей всю музыку мира». вот вам что-то подлинное, что скрывается под фразой «будьте проще», и люди к вам потянутся. Это то, когда мы чувствуем себя едиными с реальностью. И это то чувство, которое в буддизме и дает духу, духу, не телу, бессмертие. Природу Будды, природу света, так хорошо знакомую нам. И поэтому нам, наверное, стоит немножко поглубже знать другую религию, которая тоже зовет нас к трезвости и трезвению. Спасибо большое, всем спокойной ночи.